Глава 14. Рок. «Капитан, я вижу судно. Примерно в 2 милях по левому борту». Обернувшись на крик, Азур кивнул и решительно направился к стоящему у штурвала пирату. «Штурман, держать курс на тот корабль. Канониры, готовьте пушки. Заряжать книпелями. Будем брать на абордаж. Надо нам поразмяться, а то сидим как купцы на тюках. Скоро жиром заплывем. Познакомим засранцев с морским чертом». Глядя на капитана, Энея улыбнулась. Его речь перед боем всегда краткая и столь одухотворяющая, имеющая волшебную силу лишь в его устах. Послышались одобрительные возгласы, воинственные призывы, предвкушающие радость боя смех и... возмущенные женские вопли. Девушка возвела очи горе. «Лора, в каюту! И не выходи до конца боя! Арна!» Капитан подозвал одного матроса и тихо отдал приказ. «Запри ее снаружи и ставни проверь». Парень коротко кивнул и умчался выполнять поручение. Энея, презрительно усмехаясь, глядя в сторону уходящей женщины, поправляла пояс с сюрикенами, проверяла, легко ли выходит меч из ножен. Он выходил легко. Каждый день она его полировала по несколько часов. Энее было в радость предстоящий бой. Одно удивляло молодую пиратку. Азур даже не спросил у смотрящего, чей это корабль, ведь они нападали в основном только на ахшанские. Но когда они сблизились с судном, она увидела на нем флаг. Это были 2 дерущихся дракона. Эя покачала головой. И как ей в голову пришло усомниться в капитане? Погоня продолжалась недолго. Судно противника не было быстроходным и, судя по всему, перевозило немалый груз. Корабли приблизились друг к другу, раздались первые залпы орудий. Азур ходил по палубе, раздавая приказы. «Урсус, Килп, Джон, отберите 20 ребят и готовьте крюки. Ярл, готовь своих стрелков, прикрывайте штурмующих. Разделитесь на 3 группы и стреляйте по очереди, без интервалов. Клейт, отвечаешь за штурм на юте. Диксон, ты за бак, я поведу центр». «На абордаж!» Раздался свист рассекаемого воздуха, скрежет металла и треск ломаемых досок. Капитан, как всегда, шел первым. Десятки пиратов устремились на вражеское судно. Зазвенело оружие. Кричали люди. Кровь застелила палубу красным, дьявольским ковром. Вдруг что-то вспыхнуло. На палубу вышел высокий немолодой ахшанец. На нем была длинная темно-багровая мантия. В руках он держал 5-футовое копье. Сталь наконечника была ядовито-зеленая и явно зачарованная. Все на секунду остановились в замешательстве. Но не Азур. Он с боевым кличем рванул в толпу врагов, круша черепа и ломая доспехи. Команда тут же последовала за своим командиром. Пираты ринулись на своих врагов. Так яростно и остервенело, что под их напором враги начали отступать. Под ноги корсаров лилась кровавая река. Крики торжества и победы смешивались с воплями боли. Один ахшанец кричал и трясся, держа одной рукой культю другой и непонятно зачем прикрывая телом лежащий на палубе обрубок. Раненый пират, заслоненный товарищами, полз к корме, где купеческий барк был зацеплен пиратским бригом. Другой южанин с широко открытыми от ужаса глазами тщетно пытался засунуть свои кишки обратно в распоротый живот. Казалось, исход битвы был уже решен, но тут вперед вышел чародей. Капитан сцепился с ним. Техника боя ахшанца не отличалась скоростью, изяществом и мастерством, но пират ничего не мог сделать с его магической защитой. Все сражающиеся сдвинулись от них, будто специально освобождая площадку. Ахшанцы боялись Азура, чувствуя в нем мощь дракона, а пираты, недолюбливающие колдовство, сторонились мага. Пират с легкостью отбивал все удары соперника, кружил в пируэтах, делал удачные финты, но все тщетно. Магия не допускала клинок к колдуну. Этот танец мог продолжаться вечно. Командир пиратов явно не чувствовал усталость, лишь досаду от своего бессилия. Ахшанцы были почти перебиты. Волшебник выкрикнул приказ на ахшанском. Один из южан бросился на Азура сзади, но тот его видел. Он легко отбил атаку, не теряя при этом из виду колдуна. Знал, что с легкостью отобьет любой выпад уже запыхавшегося колдуна. Краем глаза капитан заметил одного ахшанца, подкрадывающегося к Энее с тыла. Девушка тем временем с трудом отбивалась от огромного соперника и не замечала второго нападающего. Азур крикнул, желая предупредить ее, но его голос утонул в звоне клинков и воплях раненых. Единственное оружие, которое у него было, это сабля, и он, не раздумывая, метнул ее в соперника Эйни, оставшись безоружным. Капитан не увидел, он услышал свист копья, рассекающего воздух. Колдун напал в тот момент, когда пират разжал руку, сжимающую эфес. Азуру нечем было парировать удар, и, уворачиваясь, он бы ослабил защиту. Поэтому он голой рукой отвел копье, все же скользнувшее металлом по его груди. Пират зашипел и стиснул зубы от ослепляющей боли, причиненной магическим ядом. Боль была настолько сильная, что на несколько секунд его сознание помутилось, и колдуну этого хватило. Маг выкрикнул заклинание. Поняв, что происходит, командир пиратов попытался выставить блок против заклинания, но яд помешал ему сконцентрироваться. Он почувствовал, как руки становятся ватными, ноги наливаются свинцом. Капитан ощутил падение и услышал глухой удар о палубу. Потом увидел блеск зеленого наконечника копья, направленного в его грудь, и ощутил боль. Дикую, жгучую, пронизывающую все нутро. Он сильно сжал челюсти, чтобы не закричать. Из его гортани вырвался звук, похожий на рычание медведя. Он закрыл глаза. Последнее, что он слышал – крик. Отчаянный, полный горя и ярости. Крик Эни. Энея была одна из первых, последовавших за капитаном в бой. Перед ней возник невысокий плотный воин в легких кожаных доспехах и с кривой саблей в руках. Глядя на нее, южанин гнусно усмехнулся. «Ты портовая шлюха, которую забыли высадить на берегу. Или у вас все так плохо, что даже баб берут воевать, а мужчины нянчат ваших выродков и стряпают жратву?» Ахшанец засмеялся, развеселенный собственной шуткой. «Солдат может болтать языком в порту, в таверне за кружкой пива, но никогда не на поле боя». Вспомнились девушки слова отца, и не дожидаясь продолжения, она сделала ложный выпад и нанесла удар. Недостаточно быстро. Ахшанец его парировал, и сабля лишь задела цель острием. Энея закружилась в пируэте, сделала финт в сторону, а сама рванулась вперед. Она застала своего врага врасплох. Занеся клинок для удара, южанин оставил беззащитную грудь. Клинок вошел ему в ребра по самую гарду. Она тут же выдернула саблю с нажатием наверх и сразу отвернулась. Картина бала омерзительная, но она почувствовала адреналин. В ней закипала ярость. Она вспомнила ахшанцев, пинающих ее раненого отца. Кто-то толкнул ее сбоку. Девушка услышала злобное шипение и ахшанскую речь. Рубанула быстро, не глядя, почувствовав, как клинок рассекает плоть. Как он противно скрипнула кость. Услышала крик и предсмертный хрип. Она рубила направо и налево. От ее яростного напора начали пятиться и враги, и свои, боясь попасть под бешеный шквал ударов. Один, уже истекающий кровью, ахшанец рухнул перед ней на колени, моля о пощаде. Она, не задумываясь, перерезала ему горло быстрым, почти неуловимым движением сабли. Клинок в ее руке вертелся с невероятной скоростью, со свистом рассекая воздух и с хрустом ломая кости. Вот перед ней возник просто великан, примерно 7 футов роста, а в плечах больше 3. Здоровяки неповоротливы, она это знала и злобно усмехнулась в ответ на дикий оскал ахшанца. Бой распалил ее, она жаждала новой крови и ринулась в атаку. Но она просчиталась. Прошлые легкие победы породили в ней пагубную самоуверенность. Несмотря на такие габариты, противник оказался довольно проворен и ловок, а по силе превосходил ее в десятки раз. Парировав одну атаку, она вскрикнула. Сила удара была настолько велика, что чуть не сломала ей руку. Энея с трудом отбивала удары, чувствуя, что очередной удар может выбить меч из ее рук. Она дрожала всем телом. Азарт боя сменился ужасом перед смертельной опасностью. Приняв очередной удар, Энея судорожно ахнула. Меч со звоном полетел на палубу. Когда ахшанец занес меч для последнего удара, девушка съежилась, инстинктивно прикрываясь руками, готовясь к смерти. Но его не последовало. Пиратка изумленно отвела руки и глянула на соперника. Он стоял перед ней с широко открытыми глазами. Из его груди торчала сабля. Он покачнулся и рухнул к ее ногам. Из его спины торчала рукоять сабли с драконьей головой на набалдажнике. Времени на раздумья не было. Она выдернула саблю из спины мертвого врага и обернулась. Увидела нападавшего с тыла южанина. Легким взмахом клинка перерезала ему горло. Вдруг она услышала чей-то рев, нечеловеческий. В нем была боль и бессильная ярость. Тут же ее взгляд упал на голову дракона, на эфесе клинка в ее руке. В ее сердце сковал ужас. О каком она прежде не подозревала. Она огляделась, и тут увидела распростертого на палубе капитана с копьем в груди и склонившегося над ним колдуна, взявшегося за верхнюю часть древка, готовясь вогнать наконечник глубже. В глазах у девушки потемнело, грудь разорвал крик отчаяния. «Нет!» Ее с магом разделяла толпа дерущихся. Девушка, не раздумывая, выхватила одну из своих звезд. Ее глаза застилали слезы, но она видела цель, так будто стояла в метре от нее. Колдун вскрикнул и выпустил копье из рассеченной руки. Вторая звездочка вонзилась в плечо, сломав ключицу. Чародей хотел пустить в нее заклинание, но не успел сосредоточиться. Третий сюрикен угодил ему в щеку. Дико взвыв, маг схватился за лицо и попятился. Энея, не теряя времени, пробиралась к капитану, ловко уворачиваясь от ударов и расчищая себе путь локтями и саблей. Больше метательное оружие не понадобилось, она была уже рядом. Бой подошел к концу. Несколько ахшанцев были окружены толпой пиратов и яростно, но безнадежно сопротивлялись. Энея не замечала происходящего вокруг. Она сидела рядом с капитаном, держа свои руки у него на груди, зажимая рану и пытаясь остановить вытекающую из нее кровь и жизнь. Девушка что-то шептала, задыхаясь от слез. Глаза были широко раскрыты. В них стоял ужас и отчаяние. Ей казалось, что колдун пронзил ее собственное сердце. Она всеми силами пыталась воспользоваться силой, доставшейся ей от матери, но у нее ничего не получалось. Никто ее этому не научил. Рядом с ними лежал разрубленный почти пополам колдун. Ее научили только убивать. «Аккуратно, аккуратно! Перекладывайте его сюда!» Капитана положили на импровизированные носилки и перенесли на свой корабль. Энея, как во сне, следовала за процессией. Все были поражены и подавлены. Капитан почти всегда выходил из боев невредимый, а любые раны затягивались невероятной быстротой. Было ясно, что клинок, ранивший Азура, отравлен, и не просто ядом, а магией. Раненого положили на кровать в его каюте. Капитан метался в бреду по постели, у него была горячка, из раны текла кровь пополам с гноем. Долора, глядя на своего любовника в таком состоянии, брезгливо поморщилась. Видя это, Энея достала из шкафа чистое шелковое белье. «Эй, малыш!» Она подозвала Юнгу. «Застели это в моей каюте. Хель, проводи, пожалуйста, капитанову шлюху в мою каморку. Здесь сейчас карантин, и должны присутствовать только те, кто может быть чем-то полезен». Женщина была, в общем-то, и не против удалиться в тихое место. Но тон ей показался оскорбительным, и она хотела ответить что-то колкое. Но выражение лица девушки было столь холодным, властным и грозным, что она не посмела ей возразить. «Тео, нагрей воды, и пусть малыш Боб каждый час приносит новый. Рану нужно постоянно промывать. Да, и положи в кипяток какие-нибудь травы. Вереск, мелиссу, душицу, алоцвет, силадар. Есть что-нибудь?» Кок кивнул и вышел. «Простите, друзья, я понимаю, что вы все обеспокоены состоянием нашего капитана, но присутствие здесь большого количества народу усиливает духоту и только усугубляет его состояние. Я думаю, у вас есть свои дела, сделать которые вам под силу. Ими и займитесь, а капитана оставьте мне». «Пигалица, тебя еще никто не выбрал капитаном». «Заткнись, Тер, помощник капитана я. Значит, временно ты обязан подчиняться мне. А я приказываю во всем, что касается нужд и здоровья Азура, слушаться, Энн. Всем ясно? Пошли, ребята. Энея, если что, зови. И удачи тебе». «Спасибо, Хель». Она вымученно улыбнулась другу. «Открой, пожалуйста, перед уходом все окна». Они остались вдвоем. Не так ей хотелось остаться с ним наедине. Пиратка достала все из того же шкафа, белую простыню и несколько полотенец. Потом аккуратно раздела капитана, разрезав рубашку своим кинжалом на мелкие куски, чтобы снять ее как можно меньше его тревожа. Постучали. В комнату вошел Юнга с ведром воды. «Спасибо, Боб. Поставь здесь. Теперь иди и не забудь через час принести новую». Девушка опустила полотенце в воду. По комнате разошелся дивный аромат трав. Энея очень бережно омыла его от крови и пота мокрым полотенцем, не трогая раны. Затем, разорвав простыню на небольшие куски, принялась за рану. Одну за другой она мочила отваром тряпицы и промывала поврежденную плоть, пока она не стала относительно чистой. Копье Акшанса разорвало кожу и мясо почти до самых ребер. Но молодая пиратка знала, что пока там яд, зашивать нельзя. «Ох, Азур, не умирай, пожалуйста. Я тебя так люблю. Живи, пожалуйста. Господи, возьми меня, не его. Пусть он будет с Долорой, или с Ритой, или с кем угодно, а меня не замечает. Главное, пусть живет. О боже, я бы с радостью умерла за тебя, а ты из-за меня не должен. Зачем ты спас меня, оставшись безоружным?» Она плакала и тихо шептала, гладила его волосы и держала за руку. Его, и без того бледнее, чем у остальных пиратов, кожа сделалась будто прозрачной. Жар не спадал, но он успокоился. Азур бредил. «Нет, оставь меня, проклятый колдун, не надо больше, не надо». Что он говорил дальше, девушка не поняла. Потом вдруг он назвал имя. Она встрепенулась, думая, что капитан очнулся. Но нет, он продолжал бредить. Он вымученно стонал, содрогаясь всем телом, и молил остановить эти пытки. Пиратка содрогнулась. Она догадывалась, что когда-то с этим человеком сотворили что-то чудовищное. Она вновь смочила его лоб холодной водой и промыла продолжающую гноиться рану. После боя пираты решили двигаться к ближайшему берегу и встать на якорь в какой-нибудь бухте до прояснения происходящего с капитаном. У морских братьев было принято лечить раненых своими силами. Кто не справлялся, считался слишком слабым для этого дела. Последняя добыча превосходила размерами последние полугодовые прибыли. Недаром груз сопровождал колдун, и они могли позволить себе отдых. Боб пришел уже 7-й раз, как ему и было велено. Он исправно приносил чистую воду каждый час. «Спасибо, малыш. Это последний раз на сегодня. Отправляйся спать, и пусть Тео тоже ложится. Но скажи, пусть с утра нагреет еще, а ты принесешь. И пускай сварят капитану куриного бульона, но не слишком жирного». Юнга на пару лет старше ее, со светлыми курчавыми волосами, загорелой, как и у всех пиратов, кожей и серыми глазами, смотря в пол и никак не уходил. «Ну что еще, Боб?» «Энея, как же ты? Ты не будешь спать? У тебя уже синяки под глазами». Она устало улыбнулась. «Врачи не спят, когда пациентам плохо». «Но ты не врач». «Сегодня врач». «Позволь мне хотя бы составить тебе компанию. Я бы хотел... Ну, ты понимаешь». «Пожалуйста, иди». Он неохотно кивнул и вышел. Девушка вздохнула. «Бедный Боб, но я никогда не полюблю тебя, потому что я люблю того, кто никогда не полюбит меня». Она намочила чистое полотенце и снова омыла капитана. Он весь горел. Глаза от усталости и напряжения последних часов так и слипались. Она начала клевать носом. Капитан перестал бредить и тихо спал. Она задремала, сидя на кровати рядом с раненым. «Энни». Она мгновенно проснулась. «Что это? Снова бред или он очнулся?» В комнате было темно, хоть глаз выколи. «Энни, ты здесь?» «Да, капитан, я здесь». «Я знал, что ты не бросишь меня. Ты...» «Капитан, вы весь дрожите». Азура бил озноб. Тело покрывал липкий пот. «Вы меня слышите? Может, вам что-нибудь нужно?» «Пить и...» «Держите». Она подала ему чашку, из которой смачивала ему губы, пока он спал. «Что-то еще?» «Да, Энни. Мне ужасно холодно. Ляг со мной рядом. Обними меня». От такой просьбы она лишилась дара речи, и сердце чуть не выпрыгнуло от страха и счастья. Но она чувствовала жгучий стыд. Капитан, почувствовав ее замешательство, пояснил. «Мне просто холодно. Я не собираюсь домогаться до тебя. Да и, как видишь, я сейчас не в том состоянии». «Да, капитан». Она сняла бриджи и осталась только в длинной тонкой тунике, доходящей ей почти до колен. Девушка осторожно легла на кровать и прильнула к нему. Мужчина был ужасно горячий и мокрый от пота. Она тоже сразу вспотела, но все равно обнимала и прижималась к нему. «Энни». «Что?» «Энни». Она присмотрелась и поняла, что Азур уже спит. Он пошевелился во сне и обнял ее. Хоть девушка ужасно хотела спать, но уснуть никак не могла и не хотела, наслаждаясь каждой секундой его близости. Капитан проснулся и почувствовал жуткий холод. Азур осторожно приподнялся на локтях. Плечо заныло, но боль вполне терпимая. В комнате было очень темно, и, судя по пробивающемуся сквозь ставни белому холодному лунному свету, была еще ночь. Тут пират заметил светлую копну волос у края своей кровати. Он присмотрелся. Энея сидела в кресле возле его кровати, прислонившись рукой и уткнувшись в нее. Спала. «Она просидела тут всю ночь?» — мелькнуло в голове у капитана. Он решил, что надо бы ее разбудить и отправить досыпать к себе, только пусть сперва заскочит на кухню и пришлет ему еды. Есть хотелось ужасно. Взгляд невольно упал на прикроватный столик. Там стояла тарелка с чем-то остывшим. Еда была не тронута. Азур поспешно, но тихо, чтобы не потревожить девушку, схватил тарелку и мигом опустошил ее. Мало. Надо было будить девушку. Не дело это, оставаться ей в его спальне на всю ночь. Вдруг пират застыл. В голову начали просачиваться смутные воспоминания, как ему было жутко одиноко. Все тело пронизывало старая, но незабытая боль. И в этот миг он почувствовал ее. Он просил ее. Она лежала рядом и становилось легче. Воспоминания прошлого ужаса притуплялись, когда он вдыхал ромашковый запах ее волос. Капитан закрыл глаза ладонью. Вот дьявол. О чем он только думал, прося ее о таком? Хорошо, у девочки хватило ума уйти от него, когда он уснул. «Эй, Энни, проснись, иди к себе. Я уже в порядке». Энея вздрогнула и села. «Черт, я уснула? Я не должна была». Голос девушки показался какой-то странный, в комнате было темно, но не для него. Капитан напряг свое мутированное зрение и всмотрелся девушке в лицо. Брови удивленно поползли вверх. «Что случилось? Что с тобой?» И вдруг его накрыло резкое понимание произошедшего изменения. Сразу стала понятна природа ее дикого голода. «Сколько дней прошло?» Девушка хлопала глазами, бывшими и так большими, теперь на похудевшем и осунувшемся лице, казавшимися просто огромными. «Я не помню. Дней 5, может, неделя». «И ты все это время торчала здесь? Ты хоть ела?» «О, это была твоя еда? Когда ты ела в последний раз?» Девушка опустила глаза. «Я думала, вы умрете». Ее голос дрогнул. Он был тихий, почти шепот. «Я спросил тебя о другом». Голос капитана был настойчив и требователен. «Я пила». Девушка замолчала, встретив хмурый взгляд капитана. «Я не могла есть, пока вы были в таком состоянии». Девушка жалобно всхлипнула. «Ты вообще выходила из этой комнаты?» «Да, конечно». «Я не это имел в виду. Твои походы по нужде не в счет. Ты спала прямо здесь?» «Простите», – прошептала девушка. «Вообще-то я не собиралась здесь спать, просто вы уже много часов лежали спокойно. Рана перестала гноиться еще позавчера, и вчера я ее наконец зашила. Вода для промывки была больше не нужна, и Боб больше не приходил. Все было так тихо, вот я и уснула». «А раньше? Прошлые ночи?» Девушка содрогнулась от воспоминаний. «Раньше было не до сна. Вы весь горели, зеленый яд с гноем сочились из вашего плеча, а я не могла ничего сделать». Девушка вся сжалась и захныкала. «Я промывала рану, постоянно. Я боялась, что гной попадет в кровь, боялась, что вы...» Девушка уже по-настоящему плакала. «Как я могла уснуть, когда думала, что каждая секунда может стать для вас последней? Я слышала каждый ваш вздох, и если он замирал хоть на миг, мое сердце останавливалось. Еще ни разу в жизни мне не было так страшно. Нет, я не спала в вашей комнате. Ну, только сегодня». Девушка не могла бы прочесть выражение лица капитана, впрочем, для этого было слишком темно. Она лишь почувствовала, как он обнял ее, успокаивая, гладя по спине. «Я жив, не плачь. Я понимаю, твоего отца убили у тебя на глазах. Я постараюсь не повторить этого, малыш». Он поцеловал девушку в затылок, но она резко вскинула голову и поцеловала капитана в губы. Они были мягкие, теплые и соленые от слез. Капитан тут же отстранился, удивленно уставившись на свою юную подопечную. «Эйни, что ты? Ты переутомилась. Тебе надо отдохнуть. Твои мысли запутались». «Они давно запутались. Из-за вас. Я...» «Остановись, Энея! Ты должна уйти. Иди к себе. Отдохни. Поешь». Голос капитана был строг, будто он разговаривал с непослушным ребенком. «Конечно, капитан». Девушка потупила взор. Встала и медленно, спотыкаясь от слабости, побрела наружу. Капитан ненавидел себя за резкость, но ее поступок ошарашил его. Азур никогда не подозревал, что Энея питает к нему какие-то чувства, но ее самоотверженность, то горе, которое он видел в ее глазах, когда она рассказывала о страхе за его жизнь, не оставляя никакой двусмысленности. Он сперва подумал... Нет, пытался убедить себя, что дело в смерти родителей. Но ее поцелуй, такой горячий и жадный, не мог быть вызван воспоминанием об отце. Проворочившись остаток ночи, капитан с трудом дождался рассвета и выбрался на палубу. Пройдя немного по карме, он ошарашенно остановился, уставившись на свернувшуюся в клубок в куче снастей Энею. «Что это такое?» – спросил капитан у дежурившего матроса, подбежавшего сразу, как завидел своего командира живым. «О, капитан! В ее комнатке сейчас спит ваша... Да, Лора, ей негде было. Я предлагал ей лечь внизу, но она сказала, что хочет тут, на свежем воздухе». «Сколько дней я был в отключке?» 8, капитан». «И она все это время возилась со мной». «Да, мы все считаем, капитан», — парень опустил глаза. «Что если б не она, вы бы...» Он замолчал, не решаясь произнести свои опасения вслух. Теннер пытался накормить ее, ругался, угрожал, умолял. «Но она... Мы думали, она сойдет с ума. Парни, которые ей помогали, говорили, что когда она вас лечила, ее глаза светились в темноте зеленым светом, как светлячки. Все считают, что это была магия. Но, похоже, она в этом деле так себе знаток и спалила себя». «Что ты имеешь в виду?» Капитан испугался, но зацепился за эту идею как оправдание ее поцелуя. «Люди рассказывают, что есть такое заклинание, когда, например, мать отдает свою жизненную силу ребенка, когда тот серьезно болеет. Так ребенок выживает, а мать...» «Хватит!» Азур разозлился и испугался. «Что ты такое болтаешь? Какое к дьяволу заклинание? Нашелся тоже мне эксперт, доморощенный. Простите, капитан, я не хотел. Возвращайся к своим делам. Почему ты тогда сбежала?» Далора подняла голову с груди Азура. Белокурые волосы блеснули в закатном солнце. «Прости, я светская девочка. Я не привыкла к таким зрелищам. Я бы здесь только мешалась, вместо того, чтобы заниматься тобой. Ей бы пришлось откачивать и успокаивать меня». «А ведь Инея тоже светская девочка». Лора поморщилась. «Это она-то светская? Они вместе с ее папашей всегда были неотесанной солдатней, не вписывающейся в приличное общество». Азур усмехнулся. «А я? Почему ты тогда осталась со мной?» Она посмотрела в его глаза и улыбнулась, пожав плечами. «Я люблю тебя». Его лицо стало серьезным и даже немного мрачным. «Почему?» «Какой странный вопрос. Ты самый красивый, самый сильный, самый смелый и влиятельный. Ты умный. Очень красивый. Так, это я уже говорила. Ты же просто идеален для реального мужчины». Он отвернулся к окну, нахмурив брови и тяжело вздохнув.